Глава 43. Финал. Когда я пришел в сознание, кругом стояла темнота, шел холодный дождь, и я ощущал себя сидящим по горло в колодце сплошной боли. Молний в небе не сверкало, гром не гремел. Я полежал еще минуту, собираясь с мыслями, и пока я делал это, начали понемногу загораться уличные огни. Городская электросеть возвращалась к жизни. Нога в башмаке ступила на землю перед моим лицом, и я повернул голову, скользя взглядом вверх по ноге, потом еще выше и еще. До тех пор, пока не разглядел на фоне светлеющего городского силуэта рогатый шлем Эрлкинга. «Чародей! Что ж, ты проявил себя нынче ночью великим охотником! Таким, каких не ступало на эту землю с незапамятных времен!» «Ага, чертовски круто, а?» Из-под шлема послышался негромкий, но дикий смех. «Дерзкий, заносчивый, это мне нравится. И сейчас из тебя неважная дичь. Потому еще, что ты развлек меня, призвав старого охотника в эту ночь, ты волен уйти свободным. Но берегись, смертный, следующий раз, когда пути наши пересекутся, мне доставит большое удовольствие затравить тебя». Порыв холодного октябрьского ветра, и Эрлкинг исчез. Я подслеповато осмотрелся по сторонам. Все до единого деревья в округе исчезли, вырванные из земли с корнями. От столиков для пикников остались щепки. Здания колледжа, особенно музей, производили такое впечатление, будто по ним прошелся торнадо, вырвавший из них целые куски стен и крыш. Под боком что-то мешалось. Я опустил взгляд и увидел, что накрываю своим телом боба-черепа. В глазницах весело мигали оранжевые огоньки. «Красивое зрелище, а?» — произнес Боб. Голос его звучал устало. «Ты все-таки решил забрать динозавра, да? Я думал, ты предпочтешь хорошенькую зомби». «Кому нужны шницели, когда на столе здоровый стейк?» — жизнерадостно заявил череп. «Классно ты придумал, Гарри, заговорить со мной, когда Коул опустил меня на землю. Я ведь все равно не хотел работать на него. Но до тех пор, пока череп находился у него в руках... Ну, ты понимаешь». «Угу. Что случилось?» «Заклятие разрушилось, стоило тебе огреть Коула. Ну, нанесло некоторый ущерб недвижимости». Я усмехнулся, оглядываясь по сторонам, и почти сразу же закашлялся. «Ага. Коул?» «Возможно. И если постараться, можно еще найти оставшиеся от него небольшие клочки. И от его ручной собачки». Все так же жизнерадостно сообщил Боб. «Ты видел, как они умерли?» «Ну, нет. Как только пошла отдача от рухнувшего заклятия, она порвала в клочки все заклятия на сотню миль. Твой динозавр типа развалился». Я сокрушенно вздохнул. «Да, мне кажется, тот страж жив». Я зажмурился. «Рамирес?» «Ага. Я так решил. Раз ты теперь страж с плащом и всеми такими штуками, то наверняка захочешь, чтобы я помог другим стражам. Поэтому до начала большого бумса я поставил динозавра над ним, чтобы удар пришелся в его тушу». «Отлично. Надо помочь ему. Но прежде одно дело». «Какое?» Я пошарил взглядом вокруг, пока не увидел измочаленного трупа Гривейна. Тогда я подполз к нему и, порывшись в карманах его шинели, отыскал маленькую кемлерову княженцию. Я огляделся по сторонам, но никого не обнаружил и сунул книжку себе в карман. «Окей, теперь другое дело. Отслеживай обстановку у меня за спиной, пока я займусь Рамиресом». «Рад стараться, ваш бродь! Эй, а знаешь что? Размер имеет значение!» Отозвался Боб не без самодовольства. Рамирес вышел из этой ночной переделки живым. Он сломал 4 ребра и вывихнул оба плеча, но остался жив. С помощью Баттерса мне удалось перевести его, Лючо и Моргана к себе домой. В какой-то момент, оказывается, Баттерс снял свой барабан и перепоручил его Моргану, а сам попытался помочь Лючо. В результате ее рана оказалась не настолько фатальной, как ей казалось поначалу. Впрочем, раны их были слишком серьезны для того, чтобы оставлять их у меня. И член совета старейшин, индеец Джо, он же Слушающий Ветер, лично заявился ко мне в сопровождении дюжины чародеев, мало-мальски смысливших в медицине и целительстве, и они переместили стражей в более безопасное место. «Просто в голове не укладывается», — говорил Морган Слушающему Ветер. «Все эти события, произошедшие практически одновременно, это не может быть простым совпадением». «Это и не совпадение», — услышал я собственный голос. Морган повернулся ко мне. Сомнение в его взгляде не убавилось, но появилось и еще кое-что, чего прежде не было. Как мне хотелось верить, талика уважения. «Да вы сами подумайте! Все эти массированные атаки вампиров как раз тогда, когда Коулу и его дружкам совсем не нужно было вмешательство Белого Совета. Уж не хочешь ли ты сказать, что Коул использовал вампиров как инструмент?» — спросил Морган. «Я думаю, они заключили сделку. Вампиры развернули свое первое генеральное наступление в идеальный момент для того, чтобы дать Коулу возможность провернуть темное сияние». «Но они-то с этого что получили бы?» — не понял Морган. Я покосился на Слушающего Ветер. «Совет старейшин». «Это невозможно. К этому времени они не могли не знать, что Совет старейшин укрылся в Эдинбурге. Тамошняя оборона выстраивалась столетиями. Чтобы ее одолеть, нужно...» Морган осекся, нахмурившись. «Нужно стать богом», — договорил я за него. «Чтобы прорваться через оборону и убить совет старейшин». Морган долго, внимательно смотрел на меня, но не сказал ничего. А вскоре они уехали. У меня оставалось всего полчаса до назначенного в Маврой крайнего срока, но поскольку телефоны снова работали, я отправил ей сообщение на автоответчик и поехал навстречу. Вот так я снова оказался у своей могилы. Я стоял над зияющей ямой, глядя на приближающуюся Мавру. На этот раз она появилась открыто и без всякой мелодрамы. Она остановилась напротив меня и не сказала ничего. Я вынул книгу из кармана и перебросил ей. Она поймала ее, наскоро перелистала, потом достала из кармана конверт и бросила его к моим ногам. Я подобрал его. В нем лежали негативы обличающих Мёрфи фотографий. Мавра повернулась, чтобы уходить. «Постой», — сказал я. Она задержалась. «Этого больше не произойдет. Если ты еще раз попытаешься шантажировать меня другими смертными, я тебя убью», — негромко произнес я. Истлевшие губы Мавры скривились. «Не сможешь», — произнесла она своим пыльным голосом. «У тебя нет такой силы». «Нужно будет, добуду». «Не добудешь». Не без издевки отозвалась она. «Это ведь будет неправильно». Секунд 10, не меньше, я смотрел на нее молча. «У меня есть падший ангел, который прямо спит и видит, как бы дать мне больше сил. Королева Мэп уже дважды предлагала мне мантию Зимнего Рыцаря. И я прочитал книгу Кемлера. Я знаю, как действует темное сияние. И я знаю, как обратить некромантию против черной коллегии». Подернутые катарактой глаза Мавры вспыхнули злобой. Я продолжал говорить тихо, ни разу не повысив голоса. «Поэтому еще раз позволь мне выразиться с предельной ясностью. Если с Мёрфи что-нибудь случится, и я даже просто заподозрю, что ты приложила к этому руку, я за твою жизнь и гроша гребаного не дам. Если ты коснешься ее, я объявлю тебе войну. Лично тебе. Всеми доступными мне способами, любым доступным мне оружием. И я убью тебя как можно более жестоко. На мгновение воцарилась абсолютная тишина. «Ты меня поняла?» — прошептал я. Она кивнула. «Повтори!» — прорычал я, и это вышло у меня так резко, таким ледяным тоном, что Мавра вздрогнула и отступила от меня на шаг. «Я поняла!» — прошипела она. «Тогда вон из моего города!» И Мавра скрылась в тени. Я постоял у могилы еще немного, ощущая боль во всем избитом теле и с горечью осознавая неизбежность смерти. Через минуту я ощутил рядом чье-то присутствие. Я поднял взгляд и увидел образ отца, каким он мне приснился. Он стоял рядом, с любопытством вглядываясь в мой могильный камень. «Он умер за правое дело!» — прочитал отец. «Может, мне стоит перебить это на «он умер одиноким»?» — отозвался я. Мой отец чуть улыбнулся. «Все думаешь об этом смертном проклятии, а?» «Ага, умри одиноким». Я покосился на свою могилу. «Может, это означает, что я уже никогда не смогу жить с кем-то, заниматься любовью, жениться, завести детей? Никто не будет по-настоящему близок со мной. Такие дела». «Возможно», — сказал отец. «А ты сам что думаешь?» «Я думаю, что он желал мне именно этого. Я думаю, что так устал, что галлюцинирую. И что хочу, чтобы кто-то держал меня за руку, когда придет мой черед. Я не хочу делать этого в одиночестве». «Гарри», — произнес папа, и голос его сделался мягким, как в детстве. «Можно я скажу тебе кое-что?» «Конечно». Он обошел могилу и положил руку мне на плечо. «Сын, все умирают в одиночестве. Так устроено. Это дверь. Она рассчитана на одного человека. Когда ты проходишь ее, ты делаешь это один». Его пальцы крепко сжали мое плечо. «Но это не означает, что прежде чем пройти в эту дверь, ты будешь один. И уж поверь, по ту ее сторону ты не один». Я нахмурился и посмотрел на образ отца, ища его глаза. «Правда?» Он улыбнулся и начертал на груди икс. «Вот тебе крест». Я отвернулся от него. «Я наворотил дел. Я заключил сделку, которой мне не стоило заключать. Я заступил за черту». «Я знаю. Это значило только то, что значит «по-твоему».» Я посмотрел на него. «Что?» «Гарри, жизнь ведь непроста. Есть, конечно, такие вещи, как белое и черное, как правильное и неправильное. Но когда ты находишься в гуще событий, порой трудно отличить одно от другого. Ты ведь сделал то, что сделал, не ради своей выгоды. Ты сделал это для того, чтобы защитить других. Это не делает этого правильнее, но и тебя не делает чудовищем. Ты до сих пор обладаешь свободой выбора. Ты все еще можешь выбрать, что тебе делать и кем ты хочешь стать». Он хлопнул меня по плечу, повернулся и медленно пошел от меня. «Пока ты веришь, что ты в ответе за свой выбор, так и будет. У тебя доброе сердце, сын. Слушайся его». Он скрылся в ночи, и где-то в городе зазвонили колокола. Полночь. Я смотрел на ожидающую меня могилу, и вдруг до меня дошло, что не о смерти, право же, мне нужно тревожиться больше всего. Он умер за правое дело. Черт, надеюсь, что так. Томас уже ждал меня дома, когда я вернулся, и мышь тоже прихромал вскоре после этого. Мёрфин мотоцикл в конце концов заглох, так что ко времени, когда Томас добрался до колледжа, клочки уже разлетелись по закоулочкам, и спектакль закончился. Я завалился спать и продрых больше суток. Когда я проснулся, я обнаружил, что мои раны заново перебинтованы, а у кровати стоит капельница. Баттерс заглядывал каждый день проверить меня, и он держал меня на антибиотиках и прописал мне до омерзения здоровую диету, а Томас не давал мне нарушать ее. Я ворчал, много спал, и через несколько дней снова начал чувствовать себя почти человеком. Мёрфи явилась съесть меня заживо за погром, который она обнаружила на месте своего дома. Мы оставили его типа в некотором беспорядке. Впрочем, увидев меня в кровати и в бинтах с головы до ног, она застыла как вкопанная. «Что случилось?» — спросила она. «Всякое. Тут у нас в Чикаго выдалась пара занятных дней». Я пригляделся к ней и тоже выпучил глаза. Левая рука ее лежала в лубке, и мне показалось, я вижу выглядывающий из-под высокого ворота синяк. «Эй, что случилось?» Ее щеки порозовели. «Всякое. На Гавайях тоже выдалась пара занятных дней». «Меняю свой рассказ на твой», — предложил я. Она порозовела сильнее. «Я подумаю». Мы переглянулись, расхохотались и оставили все как есть. Чикаго отреагировал на события этого Хэллоуина ожидаемо. Все приписали самой сильной за последние 50 лет грозе, уличным беспорядкам, небольшому землетрясению, крупной партии зараженного по недосмотру спорыньей хлеба и прочей сопутствующей Хэллоуину истерией. Во время затемнения, вызванного отключением электроэнергии, какие-то достойные осуждения типы варварски погромили музей и, не иначе, в виде низкопробной шутки, перенесли скелет Сью на территорию колледжа. Также во время затемнения имело место несколько десятков взломов, грабежей, убийств и других преступлений. Однако все безумные рассказы приписали опять-таки истерии и или отравлению спорыньей. Жизнь продолжается. Капитан Лютчо выжила, но выздоровление потребовало длительного реабилитационного курса. В связи с этим, а также на время привыкания к новому, молодому телу, ее временно освободили от командования корпусом стражей. Ее место занял Морган. Недели через две он заявился ко мне в гости и сообщил эти новости. «Дрезден», — сказал он, — «я всегда возражал против зачисления тебя, но капитан Лютчо имела право игнорировать мои рекомендации. Она зачислила тебя в стражи, и она сделала тебя региональным уполномоченным, и я ничего не могу с этим поделать». Он перевел дух. «Я тебя не люблю. Я считаю, что ты опасный тип». Он раздраженно скривил рот. «Однако я больше не считаю, что ты совершал все это по злому умыслу. Я думаю, тебе недостает дисциплины и рассудительности. Ты неоднократно демонстрировал готовность стать на пути у зла, чтобы защитить других. И как бы мне не больно было признавать это, я не думаю, что ты имел в мыслях что-то плохое. Я думаю, все твои спорные действия происходят от твоей самонадеянности и безрассудства. В конце концов, нет особой разницы в том, зачем ты поступал так. Однако я не могу аргументированно обвинять тебя, не дав тебе шанса доказать, что я ошибаюсь». Услышать такое от Моргана все равно, как если бы император Константин обернулся в христианство. Он почти признал, что был неправ. Я полез в карман, достал монету в 10 центов и уронил ее на пол. «Это еще зачем?» Не понял он. «Хочу убедиться, что гравитация еще действует», — объяснил я. Он нахмурился, потом пожал плечами. «Я не доверяю тебе. Я не передаю под твое командование стражей, тем более, что, по правде говоря, у нас их и нет в резерве. Но ты будешь привлекаться время от времени к участию в операциях. И я ожидаю, что ты будешь сотрудничать с другим региональным уполномоченным здесь, в Америке. Он работает в Лос-Анджелесе. Он сам попросился на это место, и, учитывая его заслуги в недавних событиях, он это заслужил». «Рамирес?» — предположил я. Морган кивнул. Потом полез в карман плаща и достал из него конверт, который вручил мне. «Что это?» — спросил я. твоя первая зарплата», — ответил Морган. И вид у него при этом был не самый радостный. «Ежемесячная». Я вскрыл конверт и зажмурился. Не золотые горы, конечно, но уж наверняка приятное дополнение к моим заработкам на поприще расследований. «Вот уж не думал, что услышу, как я это произношу», — произнес я, когда он повернулся, чтобы уходить. «Но спасибо, Морган». Лицо его перекосилось от досады, но он все же выдавил из себя «всегда пожалуйста». Мне показалось, он выскочил от меня, пока его не вырвало. Несколько недель спустя Баттерс заглянул ко мне с большущей коробкой, завернутой в рождественскую подарочную бумагу. Я запустил его в дом, и он занес ее в гостиную и вручил мне. «Давайте-ка, откройте!» Я открыл. В коробке лежал футляр, а в нем старая фанерная гитара. Это еще для чего?» «Терапия», — хихикнул Баттерс. «Он еще раньше заставил меня сжимать левой рукой мячик-массажер, и я, как он и предсказывал, начал понемногу шевелить пальцами. Будете учиться играть». «А моя рука еще не разработалась для этого». «Нет пока», — согласился Баттерс. «Но мы начнем с малого, и вы сможете сами задавать темп. Пока просто упражнение. Гляньте-ка, там книга на дне футляра». Я расстегнул футляр и обнаружил в нем книгу под названием «Самоучитель игры на гитаре для полных идиотов». Баттерс продолжал разглагольствовать что-то насчет сухожилий и пясных чего-то там и гибкости. Я раскрыл книгу, но время было уже позднее, а огня в камине не хватало, чтобы я разобрал текст. Я инстинктивно махнул левой рукой и буркнул «Фликумбикус». Свечи на столе у дивана с легким хлопком загорелись. Я застыл, выпучив глаза, сначала на свечи, потом на свою обожженную руку. «Что?» — не понял Баттерс. «Ничего», — сказал я и открыл книгу. «Знаете, Баттерс, для патолога-анатома вы чертовски хороший целитель. Вы так считаете?» Я посмотрел на теплые, ровные огоньки свечей и улыбнулся. «Ага».